Глава 13. Прошла уже целая неделя со дня моего заточения. К счастью, Максим с раннего утра до самого вечера пропадал на тренировках, усердно готовясь к предстоящим соревнованиям, чему я была несказанно рада, так как с 8 до 8 вечера дом принадлежал лишь мне одной. А когда звезда спорта возвращался, я спешила уединиться в своей скромной каморке, чтобы ему лишний раз не мозолить глаза или себе. Да-да, потому что я, похоже, начинала беспамятно влюбляться в гада. Но сделать с этим ничего не могла. Единственным решением было по максимуму избегать контактов. Каждый вечер ровно в 11:00 сквозь маленькую оконную щелочку я любовалась, как идеал моих мечтаний плескается в лазурной воде бассейна, как его мускулы блестят при свете луны и капли воды стекают с безупречного торса. Не парень, а мечта ходячая. Грустно вздыхая каждую ночь, с этими словами я обреченно проваливалась в крепкие сны, в которых даже там видела нахального тирана. Утром следующего дня Высоцкий сообщил неожиданную новость. «Эй, девчонка, сегодня гуляем в честь новоселья». «Странно, я что, тоже приглашена? Разве рабам положено?» «Поэтому тебе придется превратиться в мышь», — хладнокровно уточнил он. «А, нет таки. Ошибочка вышла. Фу ты, я уж было испугалась. Думала, Высоцкого похитили инопланетяне, и здесь на Земле заменили его на милого клона». «Ровно в 8:00 запрешься в своей каморке и притворишься мертвой, поняла? Не хочу, чтобы поползли слухи, что типа Высоцкий живет с девчонкой. Папарацци из этого такую муть раздуют. Лучше не рисковать». «Да, без проблем», — равнодушно шиплю, делая вид, что мне все равно на его идиотскую тусовку. «Вот и ладненько. Так уж и быть, сделаю тебе подарок». «Неужели отпустят? Или на месяц срок скостит?» Я заулыбалась, как довольное дитя в ожидании сладкой конфеты. «Можешь отработать до 6. «Ох, Маша, Маша. Все еще веришь, что сердце Высоцкого состоит из обычной мышечной ткани, а не из камня?» «Ну, хоть выспаться попытаюсь. А можно еще кое-что в качестве бонуса попросить?» Перевожу тему разговора. «Окей. Только не наглей». Максим иронично улыбается. «Твою рубашку». Замямлила я, чувствуя, что щеки вспыхнули огнем. «Чего?» «Ну, я случайно нашла в мусорном пакете. Почему ты ее выкинул? Она ведь почти новая». «Просто надоело», — пафосно закатывает глаза мажор. «Ну так что, можно себе взять?» «Да пожалуйста. Только если пообещаешь, что не будешь использовать для темных ритуалов». «Обещаю». И вдруг смущенно улыбаюсь. «Одежды у меня с собой мало, поэтому хочу использовать ее в качестве ночной рубашки». «Неужели я это вслух сказала?» «Только рубашку? А как насчет меня?» «Что? Мне послышалось?» «Во наглец. Пусть только попробует хоть мизинцем ко мне притронуться. Извините, господин, но это некорректно поставленный вопрос. Хотя, почему-то я в последнее время только о губах Высоцкого и думаю. О, черт! Остынь, Ларина! Сумасшедшая!» Чтобы окончательно не потерять рассудок, я быстро убегаю в свою комнату. Подготовка к вечеринке шла полным ходом. Пришлось вдоволь попотеть, чтобы не расстраивать и ни в коем случае не злить хозяина. До самого вечера я убирала, выставляла привезенную под заказ еду и снова убирала, и снова столы накрывала, и снова убирала и накрывала, как в комнатах, так и в саду. Пропотела, как самый несчастный раб на плантациях. Самый трудный день за всю неделю. Ближе к 5 вечера к нам пожаловали близкие друзья Высоцкого, те самые волшебники Ваня и Гарри. Гарик вел себя как обычно, как пофигист, все время пялясь в ноутбук, а Ваня... С этим озабоченным маньяком у меня дружеские отношения как-то не сложились. Из-за того, что он предложил мне кое-что отвратное взамен свободы. Именно поэтому я старался обходить его стороной, лишний раз не попадаться на глаза. Но, к сожалению, как специально, это рыжее зло словно намеренно всюду за мной таскалось. Оставалось чуть меньше 10 минут до окончания рабочего дня. Прибравшись в гостиной, я поспешила в душ, как вдруг в комнату ввалилось веселое трио. «Опля! Машулька, здорово!» Кажется, Иван уже успел хлебнуть чего-то крепенького. «Привет!» — промычала в ответ, мечтая немедленно испариться. «Отлично выглядишь! Этот костюмчик тебе безумно идет!» Гаденыш удовлетворенно присвистнул. «Хватит, чего пристал?» Высоцкий прикрикнул на дружка, отвесив ему щедрый подзатыльник. А я тем временем бесконтрольно смутилась, обеими руками вцепившись в кружевной передник, мысленно благодаря тирана, что он выбрал мне платье длиной чуть ниже колен, а не наоборот, иначе бы Иван продолжал бы меня домогаться. Да-да, между прочим, эту гнусную затею я с ужасом отметила в его потемневших янтарных глазах. «Макс, да ладно тебе? Нравится мне Машка? Ничего поделать не могу. Замолкни!» Высоцкий гневно прикрикнул на друга, но почему-то на меня посмотрел. Причем так презрительно, словно я специально соблазняю его друзей. «Слышь, горничная, а почему пыль на шкафах не протерла?» Максим вдруг начал вести себя как придурок, явно выпендриваясь перед друзьями. «Там и так чисто. Ты только с неделю как переехал. Рано еще убирать в тех местах. К тому же мне не достать». «Не ты, а вы. Ты служанка, а я твой начальник. Поэтому давай без разговорчиков. Отрабатывай». Началось. Ух, как же врезать-то охота. Прикусывая язык, чтобы сдержаться от рвущегося наружу словесного поноса в его адрес, хватая стул и залезаю, пытаясь дотянуться до самого верха высоченного шкафа. Не получается. «На стол вставай», — приказывает он, а его дружки весело хохочут, радуясь моим унижением. «Да чтобы вы все смехом своим гадким подавились!» Откатываю столик и забираюсь. Столик оказался весьма неустойчивым. На колесиках, к тому же. Не успела я и пикнуть, как сразу же полетела вниз. Но вместо того, чтобы получить удар, почувствовала, как меня ловко подхватили крепкие руки и бережно прижали к твердой груди. «Ты в порядке?» Медленно приоткрываю глаза, все еще дрожа от ужаса, как вдруг вижу взволнованное лицо Высоцкого. «Да», — тихо вздыхаю, — «можешь идти». От бурной овации звездной свиты нехотя выскальзываю из его рук, с трудом осознавая, что только что произошло. Неужели Высоцкий меня спас? Но зачем? Если бы я ударилась, это бы еще больше повеселило его высокомерных дружков. Считанные минуты оставались до начала вечеринки, поэтому я поспешила принять душ после тяжелого трудового дня, а потом спрятаться на чердаке. Судя по количеству еды и разнообразию алкоголя, на вечеринку должна была припереться целая армия, если не взвод. Наспех протерев волосы полотенцем, на все еще влажное тело я накинула бывшую рубашку Высоцкого, которую предварительно выстирала, выгладила и привела в порядок. Было видно, что вещь надевали всего пару раз. Возможно, Максу она стала просто мала. Открывая дверь ванной комнаты, как вдруг неуклюже впечатываюсь в чье-то твердое и ароматно пахнущее тело. Конечно, кто же это может быть? Мое личное исчадие ада. «Какого ты до сих пор тут де...» Но парень не успевает договорить, словно дар речи теряет, когда видит, во что я сейчас одета. Он явно и очень нагло таращится на мои голые ноги. «Прости, прости, я уже убегаю. Просто освежиться перед сном захотелось». Извиняюсь, нервно перебрасывая на спину влажные волосы, при этом удивляясь какому-то странному озорному блеску в его глазах. Быстро скрылась с моих глаз. Хрипло, явно возбужденно рычит он, сжимая челюсть. «Окей, только пропусти», — робко шепчу. Парень неуверенно отходит в бок, и я отхожу, но опять-таки утыкаюсь носом в его мощную грудь. «Извини». «За что я извиняюсь?» Снова отступаю в противоположную сторону и опять почему-то в Высоцкого врезаюсь. «Прости». Теперь парень извиняется, потому что мы все никак не можем разминуться. Неосознанно как-то получается. Еще раз отодвигаюсь в обратном направлении и в третий раз втыкаюсь в парня. Да что ж такое? Бесит. Потому что с ума начинаю сходить от его запаха, теплых прикосновений, океанического цвета глаз. Наконец, Максим просто подхватывает меня за талию, отрывает от пола и выносит из комнаты. Ах ты ж, ну я так не играю. Вот-вот и наша война завершится моим поражением. Все, мелкая, не мешайся больше под ногами. Волейболист пробубнил растерянно и быстро закрылся в ванной. Надеюсь, Высоцкий не увидел, как высоко приподнялась моя и без того коротенькая рубашка, когда он поднял меня на руки. Ехидная улыбка расплылась на моих губах. «Ес, Мария! Возможно, враг начинает потихоньку слабеть. Еще парочка подобных снарядов в виде голых ножек и короткой рубашки, и война завершится великой победой. Моей победой! Ура! Вперед!» Я радостно запрыгала к каморке, случайно потеряв тапочек по дороге. Золушка, блин. Туфлю потеряла, но на бал не поехала. И вместо туфельки — комнатный тапок. Вместо бала — развратная вечеринка золотой молодежи. Вот так сравнение. Осталось только феи дождаться. Вечеринка шла полным ходом. Весь дом дрожал от громкой музыки и буйных криков молодежи. Атмосфера там образовалась, ну, просто чудовищная. Выглянув в окно, я вдруг заметила кучку ребят, собравшихся возле бассейна. В центре толпы — звезда вечера, Высоцкий. Максим радостно пританцовывал в окружении длинноногих красоток в ярких купальниках. Его нахальные руки, кажется, приклеились к бедрам одной из девиц, самой эффектной красотки с внешностью топ-модели. Девица, не скрывая намерений, явно пыталась его охмурить. Глядя на это, я отметила, как быстро участился мой пульс, дойдя до максимальной отметки. Я так дико разозлилась, что едва не порвала книгу, которую держала в руках. Да что же происходит? Успокойся, Ларина. Как можно влюбиться в человека, который обращается с тобой как со слугой? Где же твоя гордость, твой стальной стержень? Борись, не отдавайся сопливым чувствам. Попытаюсь, конечно, но не уверена, что получится. Решив хоть как-то отвлечься от всего происходящего, я задумала на пару минут стащить у Макса ноутбук. Не стащить, а, так сказать, одолжить. Дурень даже не заметит, а мне позарез как надо. Попробую подработку на ночь найти. Может, официанткой получится. А еще попытаюсь связаться с Заремой. Тихонько выскальзываю в соседнюю спальню, на ходу вспоминая, что ноут должен быть именно там, так как сегодня вечером я лично протирала компьютер от пыли. Ура! Ноутбук оказался действительно там. Отхватываю его и быстро сматываюсь. Удобно устроившись, подключаюсь к интернету, пытаясь отыскать хоть какой-нибудь дополнительный заработок. Нахожу пару интересных предложений и записываю номера телефонов вместе с адресами. Закончив поиски, вспоминаю о Зареме. Логинюсь ВКонтакте, с сожалением отмечая, что на моей странице нет ни одного нового сообщения. Паршивка. Хоть бы какие-нибудь извинения написала. Пытаюсь найти Зарему в друзьях, но вдруг обнаруживаю, что ее страница удалена. Капец. Меня реально кинули. Причем в наглую. Вот и делай добро. Пробую отыскать нахалку в других социальных сетях. Чисто. Хотя, вот так удача, нахожу подставщицу в Инстаграм. Ах ты ж. Она в Анапе, оказывается. Судя по фото, веселится вовсю. Открываю последний пост и просто разрываюсь от бешенства. Зарема радостно улыбается, обнимаясь с каким-то парнем, безумно на нее похожим. Под фоткой читаю: «С любимым братишкой отрываемся в Анапе». О как! В Анапе они, счастливые и беззаботные, отрываются. А я нафиг! В тюрьме из-за них отрываюсь. Просто слов нет. Все свои эмоции изливаю в один большой комментарий, понимая, что после прочтения его тут же удалят. Но все равно Пусть знает, что когда я найду паршивку, без малейшего сожаления волосы ей выдеру. Захлопываю компьютер и направляюсь в спальню, чтобы вернуть его на прежнее место. Осторожненько выглядываю в холл. Никого. На цыпочках забегаю в комнату Максима, кладу ноут на место, возвращаюсь к двери, приоткрываю, как вдруг в коридоре появляется Ваня с какой-то длинноногой блондинкой. Возвращаюсь обратно, чтобы подождать, пока сладкая парочка свалит. Но их разговор отчетливо режет слух. «Отвали, козел! Я тебя бросаю!» «Мариш, ну ты че? Я ж тебя люблю очень!» «Ну да. Со Светкой кто зажимался полчаса назад?» «Да ни с кем я не зажимался». «Угу, угу. Врать не надо. Я видела». Последнее, что услышала, напоминало звонкий шлепок, как от пощечины, за которым последовал девичий всхлип и отдаляющийся цокот каблучков. Выждав минуту, когда голоса стихнут, я поспешила вернуться в подсобку. Открываю дверь, но головой бьюсь о внезапно возникшую массивную фигуру, от которой отвратительно разит алкоголем. «Опля! Какие люди! Машунечка!» Подняв глаза, с горечью осознаю, что врезалась в Ивана. «Ой!» Печально потираю ушибленный лоб. «Прости, ты меня не увидел?» «Как же это? Ну как же можно не заметить такую красотку?» «Начинается. Да этот толух в стельку пьян. Ваню, иди, а! Если Высоцкий заметит, жуть как не поздоровится. Мне нужно вернуться в свою каморку. В комнату». «Да прекрати, я тебя в обиду не дам. Хошь, защищать буду». «Нет уж, не хочу стать причиной твоего сломанного носа». Закатываю глаза, с отвращением ощущаю, как крепкие пальцы пьяницы нагло впиваются в мои плечи. «Один поцелуйчик, и я отстану». «Отвали, ты пьян!» Отталкиваю придурка, пытаясь вырваться из крепких тисков, но обреченно понимаю, что даже на сантиметр не могу сдвинуть громадного амбала. «О, какая конфетка! Эта рубашечка тебе к лицу, чисто краля!» Смрадно выдыхает мне прямо в лицо мерзкие фразы, а я начинаю отчаянно задыхаться от нестерпимой вони. Я не могу высвободиться из его хватки, и это пугает. Набрав побольше воздуха, начинаю просто кричать. «Отстань! Помогите! Грубая лапа врезается в мой рот, перекрывая доступ к кислороду. «Замолкни, я просто поцелую, и все». Иван гневно рычит, со всей своей медвежьей силой заталкивает меня в спальню, толкает на кровать, а сам наваливается сверху. «Приду». Опять рот затыкает, но уже не рукой, а подушкой.